У меня экземпляр на обыкновенной бумаге, без портрета Крыловой. Возможно, что часть оставшихся от раздачи брошюр после и поступила в продажу. Однако в известной росписи Смердина она не фигурирует. Во всяком случае, сейчас эта брошюра чрезвычайно редка. К концу 1818 года у Крылова собралась еще одна часть, шестая, новых басен, а так как все прежние книги его к этому времени были уже распроданы, он решил приступить к изданию всех шести частей сразу. Крылов знал, что книги его басен не заряжатся на полках книжных лавок. Иждивением Александра Похорского, некоторые подробности, о котором рассказывается ниже, в начале 1819 года была издана книга «Простая и без затей, без портретов и гравюр», заключающая в себе все шесть частей басен Крылова, в которой напечатано уже солидное количество — 139 басен. Цензурное разрешение на первые пять частей получено 8 октября 1818 года, а на последнюю, новую, шестую часть, 8 марта 1819 года. Выпущено все издание из типографии 11 марта 1819 года тиражом 6000 экземпляров. Возможно, что небольшое количество напечатано по обычаю на лучшей бумаге для подношений. Мне такие экземпляры не попадались, мой экземпляр на обыкновенной бумаге. Как и почти все прижизненные издания басен Крылова, книга весьма быстро была раскуплена и стала библиографической редкостью. Еще в 1865 году Киневич в русском архиве, описывая прижизненные издания Крылова о книге басен 1819 года, отметил: «В публичной библиотеке в Санкт-Петербурге этого издания нет. За доставление этого издания автор приносит душевную благодарность Гротту». Позже это положение изменилось, и сейчас в отделе рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина имеется изумительный экземпляр этого издания с проложенными между страницами чистыми листами бумаги, на которых рукой Крылова сделаны многочисленные исправления. По этому экземпляру Крылов готовил следующее свое иллюстрированное издание басен 1825 года. Но с этим новым изданием Крылов не торопился. Больше того, хотел, чтобы и другие видели, что он не торопится. При выходе каждой своей книги басен он держался так, словно это его последняя книга, и автор вообще не считает это дело серьезным и важным. Как известно, Крылов также не любил, когда спрашивали, кого именно он имел в виду в той или иной басне. Никого, кроме бесхитростных зверушек, лис, зайцев, волков, медведей, орлов. На самом деле, каждая его басня откликалась на то или иное политическое событие в стране, вставала на защиту попранных прав народа, била по произволу, по власти имущим. Крылов смертельно беспокоился, что эта позиция его будет разгадана. Опекавший его Оленин все больше и больше донимал своими советами баснописца. И Крылов расчетливо медлил с выпуском новых басен. Как бы ни сказали, вообще довольно. Именно по этим соображениям, одновременно с выпуском книги басен в 1819 году, появилось объявление издателя, напечатанное в Санкт-Петербургских ведомостях 1819, 28 марта, номер 25, где было сказано, что автор, желая сим новым и последним изданием заключить достославное поприще свое, собрал все свои басни, со времени последнего издания им сочиненные, как манускриптами у него находящиеся, так и в разных повременных листках отпечатанные. Словом, с баснями покончено, и присматриваться к их автору уже незачем. У него все в прошлом. Киневич рассказывает, что известие об этом вызвало со всех сторон сожаления, выраженные даже и в печати.